Всех приветствую, приветствую собрание Божье. Тема, о которой я сегодня выбрал говорить, великое спасение. То, что было сказано в Параше, внутри Суккота есть несколько тем. Это как ступени, по которым мы поднимаемся к Царству Небесному. И в течение всего года наши праздники, именно Суккот является последним и самым великим. И почему говорим праздники? Хаг – это мимила хуг. Праздник – это от слова хуг. Круг. Круг. Кен. Стомерет за коль хозер ле ацмо. То есть все возвращается. Мишана ле шана. Из года в год. Мистовев кмо хуг. Как круг, как цикл. Хаг. Праздник. И по священным писаниям термин используется муадим. Поэтому мы используем именно это слово. Это определенный период. Вы все это знаете. Суккот — это самый большой праздник. И сегодня я хотел бы начать нашу тему о Великом Спасении с Нового Завета. Это очень важно. Потому что я сегодня через традицию хочу показать, как она нам помогает понимать эти вещи в Слове Божьем. Есть стигма. Есть стереотип. А масорет за давар ра. Традиция — это плохая штука. Но тот, кто так думает, он только думает так о традиции, которая ему не принадлежит. Масорет, шея халав, ушумер, кмо келев, эцем явеш. То же самое, если это касается его традиции, то он будет хранить ее как пес сухую кость. Никому не отдаст. Несмотря на то, что это сухая кость, там ничего нету. Он грызет эту кость на протяжении много времени, но там нету живой традиции. Традиция еврейского народа, израильского народа. Откуда она исходит? Из Торы. И сегодня не то, что показать, просто намекнуть хочу немного. Кто знает, как различить, можно это делать верующему или нет? Если я могу пригласить Иешуа к той вещи, которую я собираюсь делать, я тоже могу, да? И если я могу пригласить Иешуа, если я стесняюсь его пригласить в это дело, то мне тоже это нельзя делать. Евангелие от Иоанна. 7 глава. 37 стих. Ваяги бейом хаг האחרון הגדול עמד ישוע ויקרא לעם איש כי עצמה יבונה אליי וישתה. В последний же день, великий день праздника, стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Мазе хаг ахарон. Что это за последний праздник? Суккот. Суккот. Мишельо маамин шикра кола перек шева медубар ла хаг суккот. Те, кто не верят, могут с самого начала седьмую главу прочитать, там говорится о празднике Суккот. Кен. Немашаль пасук штайм. Например, второй стих. Кен. Векрав хаг ха-иудим гу хаг ха-суккот. Приближался праздник иудейский, постановление Кущи. Постановление Кущи. Брит хадаша медубар аля суккот. Новый Завет говорит о суккот. Пам ая ли дивуах зе ая лифней 12 шана лефахот, ани хушев. Где-то 12 лет назад, я так думаю, был спор. Амру ли. Мне сказали. Барца шели. Совет? Леша, они на тате арцаот. А когда мамахон. Я, когда я давал лекции в институте, кто-то спросил меня. Лама умрим, что это хаг игуди, лама за игудим, за хаг амур йот танахи. Почему говорят, что это еврейский или иудейский праздник? Это должен быть библейским праздником. Шилату ванахон. Хороший вопрос, правда? Йофи. Матем хушвим адаваразе лемишая ушаях лемашиях уло. Как вы думаете, вот эта вещь, она принадлежит Мессии или нет? Зашило? Это его? Мезешеветуая. С какого колена он был? Мешевет Иуда. С колена Иудина. А зима нахну омрим хаг Иуди, зотомерет шезе хаг. И когда мы говорим, что это праздник иудейский, то мы другими словами говорим, что это праздник, относящийся к Мессии, принадлежащий ему. И можно сказать, что мессианский. Я продолжаю. Это и есть Мессия. Кен, они пошут Лея спикло мар, коль давар, ши шаях лезе. Зе нахон. Это правда, то, что слово стало плотью. Потому что это Йоханан, на давар не е басар, нахон? Слово стало плотью. А Иешуа, зея Иешуа, бишвилену, кен. Для нас. Мишело хошев каха, ло мишане. Кто так не думает, не важно. Хузрим лехаг. Возвращаемся к празднику. Катув ше зе хаг ахи гадоль. Написано, что это самый великий праздник. Веу хаг Суккот. И это праздник Суккота. Но не написано, что нужно лить воду на жертвенник. То, что должны были изливать на жертвенник, это масло оливковое и вино. Но не воду. Почему воду? Это традиция. Традиция. И то, что делает Иешуа, он использует эту традицию. Он не говорит, что это идолопоклонство, это плохо. Он говорит, тот, кто жаждет, хочет пить, пускай придет ко мне, я его напою. Он использует традицию. Последний день праздника Суккот — это Ошана Раба, Великое Спасение. Шмини Ацерет, восьмой день праздника, уже выходит за границы семидневного праздника, но это остается внутри большого этого праздника. Хага Харон, последний праздник, Машеникра Микрей Кодыш, то, что называется Священное Писание, собрание, Микрей Кодыш, Священное Собрание, Гам Тергам Танахон за Беседер, Кизе Маше Катув за Зайом Шви Харон. Седьмой день, последний. Видавка Байом Азе. И именно в этот день по традициям празднуют Великое Спасение. И выливают воду на жертвенник. И начинают молиться, просить, чтобы пошел ливень. Очень символично, правда? Лама. Почему? Агешем зе асемель ше руаха кодиш, нахон? Дождь – это образ Духа Святого, правда? Ма ше омер кан Иешуа, ми ше ицма, ше елех алай ве иште, ве баемшех катув ше ху ая медабер ал руаха кодиш, ше рая цирих лишафех од меат алейм. И то, что говорит Иешуа, кто жаждет, приди ко мне, я напою его. И потом далее он говорит об излиянии Духа Святого. Все это вместе соединяется. Он намекает, что дождь — это Дух Святой, образ Духа Святого. А кто он, Иешуа? Он источник живой воды. בוא נזכור שבמאה הראשונה אשר הוא היה אז לא היו כתבי של הברית חדשה. Давайте будем помнить, что в первом веке еще не был собран Новый Завет. וגם במאה השנייה וגם במאה השלישי עדיין לא. И вплоть до третьего века еще не было. עד מאה הרביעי. До четвертого века. כן. בשלישי גם לא היה. В третьем веке тоже не было. גם היום אני רוצה להשתמש כתבי קודש שנקראים תנ"ך. И сегодня я тоже хочу пользоваться священными писаниями, которые называются Танах. כדי לבשר לעם ישראל. Для того, чтобы проповедовать народу израильскому. שישועה הוא המשיח האמיתי. Что Иешуа есть истинный Машиах. כל הנבואות התגשמו בתוכו. И все пророчества в нем исполнились. ותנ"ך אומר לנו ממש באופן ברור שזה הוא ולא מישהו אחר. И Танах нам четко указывает на то, что это он и не кто-то другой. ואם ישוע אמר מי שיצמא לכו עליי וישתו, если Иешуа сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей, יש עוד מקרה אחד, есть еще один случай, ואשר הוא מדבר ככה, когда он так говорит, מי זוכר איפה, кто помнит где? נכון. שומרונית מפרק דלת בסורה על פי יוחנן. סמריאנקה, из четвертой главы книги Евангелия. הוא אומר, אם היית יודעת מי מדבר עכשיו עליך. Он говорит, если бы ты знала, кто с тобой говорит сейчас. אז ביקשה ממני לתת לך מים חיים. Ты бы меня просила дать тебе живую воду. ומה היא אומרת? А что она отвечает? זה מאוד מעניין. היא אומרת, אין לך כלי. ככה כתוב, אין לך כלי. איך אתה ישוף מים? במה? Она говорит ему, у тебя даже нету инструмента, чем налить воду, чем собрать эту воду. Как ты мне дашь? Абер амука меод, потому что колодец был очень глубоким. Вабер азот, и умерет, зе меавину Яков. А этот колодец еще дан нам от нашего праотца Якова. היא אומרת שני דברים. Она говорит две вещи. קודם כל, היא מתחברת עצמך עם עם ישראל, עם יעקב. היא אומרת, אבינו יעקב. אמנם שהיא שומרנית. Несмотря на то, что она самарянка, она относит себя к праотцу Иакову. Говорит, мы, это наш. הוא אבא שלנו. Он наш отец. דבר שני, היא מראה שיודעת. Второе, она показывает, что она тоже знает традицию. היא אומרת שהיא יודעת מסורת. Она говорит, что знает традицию. כן. כבאר של יעקב. Потому что колодец Якова. במה הוא היה מיוחד? В чем он был особенным? אף אחד לא היה לקחת מים ממנו, כי יש בארים שהתמלאו בגשמים, ואם אתה לוקח מים, לא נשאר כלום. Были колодцы, которые наполняются, если ты брал воду, ничего не оставалось. ואם אתה הגיע עם הצאן שלך ומישהו בא לפניך, если ты приходишь со своим стадом, а кто-то тебя опередил, тебе не достанется воды. У Якова было особенное благословение. Это говорит Мидраш. Не было чем набирать инструмента. Только был колодец. Ни кувшина, Ни еще чего другого, чем можно было набрать воду. А когда Яков приходил к колодцу, воды сами поднимались кверху. И начинали переливаться за колодец. Яков пил, его стадо пило. И когда кто-то другой приходил, не было чем набрать. Не было кувшина. Некак было взять воду. Даже не было камня над колодцем. ושומרונית אומרת, האם אתה יותר גדול מיעקב? כאילו, איך אתה יכול לתת לי משהו? לזה היא רומזת. Самарянка, на что она намекает? Именно на это, что как ты можешь быть больше нашего отца Якова? ושדיבור ממשיך הלאה. И когда продолжается их разговор, היא מבינה שמדברת עם משיח. Она начинает понимать, что разговаривает с Мессией. עכשיו, כמה פסוקים? Несколько стихов из книги Исаия. 55 глава. Пасук решен. Первый стих. Ой, коль цамеа, леху лемаем, вашер эн ло кесев, леху шивру ве эхолу. У леху шивру ве ло кесев, у ве ло михир яйн וחלב. Amen. Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Амин. Как знать, что это говорится о Мессии? Ки ло бекесев ве ло бемихир. Потому что без серебра и без платы. Ши Израиль, кен רצה לעבור על הגבולות שיצא מן המצרים ואמר אני אשלם על המים. И когда Израиль хотел выйти за границы египетские и говорили мы заплатим за воду. Едом אמר לו אתה לא תעבור עליי. Едом говорит ты через меня не пройдешь. אין לך. Не будет тебе. על מים היו משלמים. То есть за воду платили. פה מדובר על היין וחלב. Здесь говорится о вине и молоке. А гефен Гефен. Виноградная лоза. Шута маем. Она питается от воды из земли и потом дает вино. Также корова, которая питается травой, дает молоко. То есть все стоит на воде, держится на воде. והנבואה אומרת לכו אליי ושברו, אתם זוכרים, דיברתם על השבירה, שבר, שבמצרים היה לחם, אז כולם היו הולכים לשבור לחם. Мы помните, говорили, когда в Египте не было хлеба? לא, בכל המזרח התיכון לא היה לחם, והיוסף הוא עצר במצרים כל הבר. כן. Мы знаем, что на всем Ближнем Востоке не было хлеба, но Иосиф в Египте, он сохранил хлеб, он собрал весь хлеб. И пойти взять хлеб, это другими словами, сломать его, преломить. То же самое здесь написано, это слово. Написано дважды переламывайте. אתה צריך לשלם מחיר כדי לשבור משהו. אתה חייב לשלם מחיר, אבל כתוב פה, אתם יכולים לשבור חינם. То есть для того, чтобы что-то преломить, нужно было всегда за это платить. А тут говорится бесплатно, иди и бери. כן, זה נשמע כאילו סלנג, אבל זה לא סלנג. Это как будто слышится как сленг, но это не сленг. לשבור זה לא תמיד לשבר, כן? Потому что слово לשבור это не всегда преломить или сломать. כמעט 20 משמעויות יש במילה הזאת. В этом слове есть почти 20 значений. 21, אם אני לא טועה. Если не ошибаюсь, 21. זה כמו לחטוף, לקחת, אבל אתה משלם. То есть это как будто вот взять. Потому что во время голода мы знаем, стоимость хлеба вверх идет. Поэтому если ты берешь хлеб в этот период времени, возможно, что кому-то не достанется купить его. А ты платишь цену. И ты даже не споришь. Не торгуешься, даже если это в два раза дороже, чем в прошлом году. А то, что Иешуа тут говорит. Скажем, что Исаия сказал. Но я всех привлекаю к тому, что это сказано о Иешуа Мессии. Значит, 52 глава. 52 глава. Сейчас будет очень глубокая мысль. Потому что это глава, которая идет перед 53 главой. Все знают, что такое 53 глава книги Исаии. Так что же написано в 52 главе? 3 стих. «Ко амар Адонай, ибо так говорит Господь, хинам нимкартем вело бекесев тигаэлю». За ничто были вы проданы, и без серебра будете выкуплены. И в 55 главе, которая идет после всего рассказа, описываемого в 53 главе, Танах именно ставит акцент, возвращая нас к мысли, кто заплатил великую цену. Ты жаждешь, ты хочешь пить? Давайте скажем, в чем мы жаждем? Чего мы жаждем? Мы жаждем долгой жизни. Крепкого здоровья, так или нет? Самое дорогое — это здоровье. И жизнь. И мы хотим жить. И мы хотим жить вечно. Нахон? Так или нет? Это жажда самая глубокая внутри каждого человека, человеческого рода. Маем, бгадим, лехим, мехониот, телефоним, аколь, аколь, зело мяньеним бенадам, вода, еда, телефоны, машины — это все теряет смысл, если человек теряет жизнь и здоровье. И здесь написано, что сказал именно Господь, используется тетраграмматон «Юд Гей Вав Гей». «Хинам ним картем». За ничто были проданы бесплатно. Кто бесплатно продал весь человеческий род? Первый человек, Адам и Ева. И какая сделка была? Очень глупая сделка. Вы будете как боги. Мы сейчас как боги. Очень смешно. Эска типшит. Очень глупая сделка. Там шела при. Вкус плода. Ве ивду аколь. И потеряли все. Шавигия Машех кидели такенедзе. Поэтому пришел Мессия, чтобы это исправить. Ве умер нимкартем хинам. И он говорит, вы за бесплатно продались. А кто бесплатно продает? Тот, кто не знает цены. Сколько это стоит? Несмотря на то, что первый Адам, человек, обладал стопроцентным разумом. Насколько должен был быть хитрым змей, чтобы обхитрить такого человека? А сатан использовал его. И также без серебра вы искупитесь. То есть это мера за меру, принцип. Меда кенегед меда. Мера за меру. Аколь меузан. Все сбалансировано. Хинам нимкарта. Бесплатно продался. Адавар шехасрат мехир. То, что не имело цену. Киана нефеш за давар хасрат мехир. Эта душа, она бесценна. Ты продал бесценную вещь. Хаим нецахим за давар хасрат мехир. И вечная жизнь – это бесценная вещь. Хинам махарну. Гам айом мухрим аль тахшиву ше адам аришон килу пага бемашу. И не думайте, что это только Адам сделал. Сегодня каждый человек продолжает продавать за бесплатно свою душу. Анахну ютер гаруа. Еще хуже мы. Аваль машиах. Но Мессия. Ве зот омерет Элохим. Умер, они омерет зе. Хинам нимкартем, лоба кесев тигаело. И это говорит сам Бог, что за бесплатно продались и без серебра будете выкуплены. Медобар аля Машиах. Говорится о Мессии. Вахшав псуким шекулям мекирим, ки анахну ширим отам. И сейчас мы зачитаем стихи, которые мы все знаем, так как мы поем эти стихи в песне. То, что анахну ширим. Бесхуд зе юдим. Хорошо, что поем, потому что мы, это нам так же напоминает. Ишаяху юд бет. Исайя, 12 глава. Пасук штайм веала. Со 2 по 3 стихи. Ине эль Иешуати, эфтах вело эфхад. Ки узи везимрат я, Адонай ки аги али ли Иешуа. Вот Бог спасение мое, уповая на Него и не убоюсь. Ибо Господь сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасении. Ми ая лану ли Иешуа? Кто был нам во спасении? А вало катув по Юдге вавге, катув по ине эль Иешуати. Мила эль зекох. Здесь используется слово не тетраграмматома, а эль. Эль определяется как сила. Медубар эля бен. Говорится о сыне. Лама. Почему? От мята не охиях, мята нах лама. Сейчас я докажу из Танаха, почему так. Пасук шлиши. 3 стих. Ушафтем маем бесасон и маней га Иешуа. И в радости будете почерпать воду из источников спасения. Маян Иешуа. Источник спасения. Они умер, что зе Иешуа Машиах. Я говорю, что это Иешуа Мессия. Веу бен Элохим хай. И он сын Бога Живого. Меот хашув пасук ревии, ванахну оврим лемаком одехад. 4 стих очень важен, и потом мы перейдем в другое место. Ваамартим байом агу, кломар беото йом, шатем танхилу, лештот ми майней ха Иешуа. Он говорит, и скажете в тот день, то есть в тот день, когда начнете пить из источников спасения. Году ле Адонай киру бишмо. Славьте Господа, призывайте имя Его. Годиу беамим лейлилотав искиру кинизгав шимо. Возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его. Здесь написано «призывайте имя Его». А как знать? Тетраграмматон мы не называем, это не имя. Мы знаем имена Бога. Перек ламед далет. Кто помнит, написано об именах Бога в книге Исход, 34 глава. Эль рахамим, эрехафаим. Бог милосердный, Бог долготерпеливый. Нахон? Да. Кахау мегалет ацмо. Так он себя являет. Здесь написано, призывайте имя Его. Мишу квар Погаш Мишу Игуди Датии, ше цухек, ше анахну маминим, ше цель Элохим еш бен. Кто-то уже встречал здесь еврея, который смеется над тем, что у Бога есть сын. Афелу дувре русит. Даже среди русской язычных. Матем, кило, цель Элохим еш бен. Как это у Бога есть? Кило, ну, бемет, матем. В самом деле. Рациним кило. Вы что, серьезно? Нахну мы он рациним. Мы очень серьезны. Сефер Мишлей. Книга притчи. Берек Ламед. 30 глава. Ми аля берек ламед пасук реви. 30 глава, 4 стих. Ми аля шамаем веярад. Кто восходил на небо и не сходил? Ми. Кто? Одна. Ми асав руах бехафнав. Кто собрал ветер в пригоршни свои? Ми царар маем бесимла. Кто завязал воду в одежду? Ми хеким кол асфей арец. Кто поставил все пределы земли? Хороший вопрос. Кол асфей арец. Кто поставил все пределы земли? Машему умашем бено. Какое имя ему и какое имя сына его? Китида. Знаешь ли? Аз есть бено, эн бен. Так есть сын или нет? Ми хеким асфей арец. Кто поставил пределы земли? Авсей. Туда. Зе эрзеникра, чем обезбесим от ее, дислекция. Лефамим. Пуреце дислекция. Туда, Йоха. Авсей. Авсей. Авсей арец. Туда же тикнуть. Все пределы земли, кто поставил? Машимо. Какое имя его? Умашем бено. И имя сыну. Китида. Знаешь ли? Коли мрат Элога цруфа маген гу лехосимбо. Всякое слово Бога чисто, он щит уповающим на него. Им катув по машмо умашем бено мише бара кол авсе арец. То есть если написано, что как имя ему, какое имя его, имя сына его, который поставил все пределы земли, это Творец Вселенной, друзья, Создатель. Другими словами, Создатель земли и есть Сын. Если мы не знаем имени тетраграмматона, אנחנו מכירים שם של בנו. Мы знаем сына, имя сына его. וזה שם גשמי. И это имя земное. שלוקח אותנו לעולם שמימי. Которое берет нас в небесный мир. Иешуа. Есть Иешуа. כי תדע, כן, אני יודע. Знаешь ли? Да. הוא השמו. Мы знаем его имя Иешуа. ככה אנחנו יכולים להתהלך בחג הסוכות ממזבח שהיה בבית המקדש. Так мы можем идти к празднику Суккот, жертвенник, который был. ממזבח שהיה שמה. От жертвенника, который находился в. תדמיינו, Иешуа עומד ליד למזבח. Иешуа стоит возле жертвенника. תדמיינו על זה. Представьте себе. Представьте себе. ומה הוא אומר? Леху и лай в эшту. И что, он просто стоит и говорит, идите ко мне и пейте? Кен, кен, за машу умер. Он так и говорит. Кен. Кю бен, яхид. Потому что он единственный сын. Анахну ло мы виним бевадай, а кол адасов, кол атева, яхасим, а кол, а вальтанах умер лану. Мы, конечно, не понимаем до конца всей природы Бога, но и отношения между Отцом и Сыном, но Священное Писание утверждает, что у Бога есть Сын. И Сын согласился пойти и заплатить за нас цену. И Боре Улам умер, махарта, они галеотха, если счета. А Создатель говорит, ты продал себя, у меня есть, как тебя выкупить. Без серебра и без платы. Потому что жизнь Мессии — это тоже бесценная жизнь. Нельзя никак оценить. Это бесценно. И на праздник Суккот. Сегодня мы говорим об Ошана Раба, великое спасение. Кто спасет нас? Кто нас спасет? Иешуа Мессия. Он наше спасение. Он спасение нашей жизни. И имя его также являлось спасением, потому что Иешуа это спасение. אתמול עוד פעם חקרתי איזה בשורה על פי לוקס. ביום שמיני שהגיעו למהול אותו. Мы также читаем, вчера я исследовал из Евангелия от Луки, на восьмой день, когда пришли обрезать его. כן, יתנו לו שם ישוע. Дали ему имя Иешуа. כה אמר מלאך אלוהים. Как сказал ангел Господень. Как сказал ангел Господень. כן. А сколько по бетмеркахат? Все как в аптеке. Переводи. Все как в аптеке, да. Okay. Предписано. А танах умитгашем бецура нефлаит ли гамре. И танах исполняется удивительным образом. А коль зе катув батанах. Все написано в танахе об этом. ברית חדשה זה גם דבר נפלא וזה גם דבר אדוני הוא מספר לנו איך מתגשם תנ"ך פשוט. Новый Завет это тоже благословенная книга, которая описывает нам, как исполнился Танах. לדעתי, как по мне, זה ספר אחד. Это одна книга. ספר אחד. Одна книга. מבראשית עד התגלות יוחנן. От бытия до откровения Йоханана. לא כדאי להפריד את זה, לחתוך, לקרוא עוד משהו. И не стоит это разделять и разрывать. ושיגיע משיח שלנו. И когда придет наш Мессия? אני מתפלל שירד שמחה מעם ישראל. שירד שמחה. Я молюсь, чтобы спало покрывало с народа израильского. Чтобы эта завеса она была полностью снята. Но по Слову Божьему все исполнится в точности, как Он сказал. Скоро. Нам нужно молиться за наш народ. ולבשר שישוע הוא המשיח האמיתי. И проповедовать, что Иешуа есть истинный Мессия. זה מה שכתוב בתנ"ך. Это о чем написано в Танахе. הושענא רבה מחכה לכל אחד מכל האומים, כל האדם. Великое спасение оно предлагается для каждого человека из каждого народа. אך ורק אם בן אדם רוצה את זה. Только если человек этого захочет. ובתוך חג הסוכות. И внутри праздника Суккот. מדובר על הושענא רבה. Говорится об этом великом спасении. ברית חדשה מדברת לנו על זה. Новый Завет тоже повествует. ישעיהו מדבר לנו על זה. Исаия говорит нам об этом, да? וישוע הלך על החג הזה, כי זה רגל אחרון. И Иешуа пошел на этот праздник, потому что это последний из трех праздников, на которые приходили в Иерусалим. И используют традицию, чтобы понятным языком говорить к своему народу. Гаманахну нельмад веневасер венедабер ля мену. Бесфат муван. Мы также будем изучать для того, чтобы на понятном языке говорить к нашему народу. אנחנו צריכים להביא את הישוע המשיח לתוך העם שלנו כיהודי אמיתי. Нам нужно привести Ишуа Мессию к нашему народу как еврейский Мессия. Ма тем хушвим, ше иудим ортодоксим ямину бо, ше гу нира кмо гой, кмо американ, кмо од мишу. Как вы думаете, ортодоксальные евреи поверят в него, если мы представим его как языческого Мессию, как американец или еще кто-то? Зе мишу зар. Зе мишу зар. Это чуждо для них. Он не рак, мо бенадам зар. Он будет для них выглядеть как чуждый, как иностранец. А он действительно был еврейским мессией, царем. Поэтому давайте вернем этот образ еврея к Иешуа. Венахгог бахага сукот Ошана раба, ше кулам тигалю. И будем праздновать в этот великий праздник, великое спасение, чтобы все были искуплены. Амен. Амен. Он не палел. Давайте помолимся. Авину малькену. Отец Небесный. Анахну мудим лиха. Мы благодарим Тебя. Аль муадим. За праздники. Тиварех. כל הכדור הארץ. Благослови весь земной шар. שכולם התחילו להבין עד כדי כך חשוב חג סוכות. Чтобы все начали понимать, насколько важен праздник Суккот. הוא חג גדול. Это великий праздник. ואחרון. И последний. זה אוסף של כל הדברים במשך שנה. И это собрание всех праздников вместе в последнем празднике. И внутри этого праздника есть искупление, спасение для каждого человека, который поверит. И это только через нашего Мессию Иешуа. Ани митпалел беад ам Исраэль. Я молюсь за израильский народ свой. תבקח עיניים. Мы просим, открой глаза. תבקח עיניים, אבא. Открой глаза. גם לבבות. Также сердца. גם נשמות. Души. שישפך גשם של רוח הקודש. Чтобы излился дождь Духа Святого. ותן לראות שישוע הוא המשיח האמיתי. И дай увидеть нашему народу, что Иешуа есть истинный Мессия. И не было никого другого и не будет. Молюсь полной верой. Во имя Иешуа Мессии, Господа нашего. Амен. Амен.